В субботу вечером они уже торговали репризами и подписями под монументальными карикатурами. Собратья по оружию от них не отставали. Разбойный эстрадный цех содрогался от грохота молотков и веселящих сердце криков «Разудись, плечо! Куй, пока горячо!». С понедельника цеховой товар потоком хлынул на потребителя. Гладиаторов бичевали в 7 хвостов. Их грызла изголодавшаяся на посвежатинке эстрада. Клеймила вечерняя газета, поносила радиопередачи «Смейся, дружок». Последним подключился заподозренный в безидейности цирк Шапито. Это было ужасно. На манеж выкатились босые коверные в абстрактных панталонах, и, взрывая опилки, бледными ногами стали лаять на воздушную гимнастку. Гимнастка парила под самым куполом в белом кальсонном трико и олицетворяла собой, как говорилось в программе, высокое искусство. Компания набирала силы. Ставший во главе очистительного похода Сипун, бывал у министра художественных промыслов и наскальной живописи, после чего записал в гладиаторы всех своих врагов, в том числе Потанина, а заодно и соседа по даче, не желавшего чинить на боях забор. Вскрикивая «Чур меня, чур!», сосед побежал за тесом. «А тут разве глухой не услышит?» — повторил Кытин Роман. «А Стасик Бурчалкин, как-никак мой младший брат». «Иди ты!» Кытин ухнул, будто свалился в прорубь, и всплеснул руками. «Брат, вот это номер! Ха-ха! Но молчу, молчу, как оскольдова могила!» Он приложил для убедительности палец к губам. «Кытин выше этого! Кытин за товарища на рельсы ляжет!» С этими словами он убежал, но через секунду его лохматая голова снова показалась в дверях. «На любые рельсы, ты понял?» Все еще гордясь, так что найденным образом, Кытин проскочил лестничную клетку, но вдруг застопорил и втянул голову в плечи. Навстречу ему шел завхоз Сысоев с гвоздем в зубах. Гвоздь торчал, как сигара, и яснее ясного говорил о перемещениях в области культуры или печати. Дело в том, что по указанию зам главного редактора Еремова в редакции были вывешены портреты выдающихся деятелей в области искусства и художественного слова. Согласно диалектике, руководящие культуры деятелей менялись. И Сысоев узнавал об этом почему-то в первую очередь. На глазах шептавшихся сотрудников он с нарочитой важностью снимал со стены погашенный волей жребия портрет и вешал его вместо новый. Откуда брались точные знания, по какому каналу Сысоеву все это сообщалось, это было тайна из тайн. Нервный Кытин на пари обшарил стол завхоза в надежде открыть потайной телефон, но нашел лишь обмылок семейного мыла и кусочек дырчатой пемзы. Сысоев остался неразгаданным, и его фигура вызывала у Кытина нехорошее предчувствие. Вот и теперь... Он глядел на гвоздь, и шальная мысль, что всякое перемещение пробуждает деятельность, а деятельность неизбежно связана с сокращением штатов, эта мысль опустила неполноценное сердце к желудку. Что ж это делается, а? Кытин сник и заковылял под делом, жалуясь на жестокость века вообще и свою беззащитность в частности. При этом он совершенно непроизвольно сообщал, что Роман Бурчалкин — брат того самого гладиатора из Янтарных песков. В попыхах он и сам не заметил, как оказался в кабинете замглавного редактора Еремова, где взгрустнул особенно остро и про Бурчалкина доложил особенно нехорошо. Кирилл Иванович слушал Виктора и кривился. Когда-то он также мыкался своими рассказами. Печатать его, правда, печатали, но делали это редко, неохотно и уж как-то очень невесело. А писал-то он, в общем, правильно. Если была труба, то из нее непременно валил дым, ружье стреляло, заяц убегал, добро торжествовало. Но, читая его рассказы, издатели кривились, вот перекусывали зубами проволоку. Служебное повышение благотворно сказалось на творческом процессе. Трубный дым перестал раздражать редакторов. Они встречали Кирилла с угрюмой вежливостью, и он обучился садиться в издательствах на стул, не дожидаясь на то приглашения. Кирилл Иванович рассвел, округлился и стал таким гладким, что хотелось его погладить. Но позволить себе эткое уже никто не мог, и он смело ходил животом вперед, мурлыкая: «Мой час настал, тирирам-рам-рам, и вот я умираю». Он был чтим, он был признан, но хныкающее, сгорбленное прошлое являлось к нему в образе Кытина, не давая забыть, что он, Кирилл Иванович, как ни крути, печатающийся Кытин. Эта мысль была неотвязна.